Швец продолжал инструктаж. Прибываете на точку, в машине остаются двое. Трое идут в подъезд, один остается в парадном у дверей. Второй едет на лифте до 9-го этажа и поднимается, обязательно, слышишь, обязательно поднимается по этой лестнице до чердака и проверяет, заперта ли дверь, никто ли не ошивается. Третий в это время идет пешком по лестнице наверх. Десант хмыкнул. Запыхается, пожалуй. Ничего, потом продышится. Запоминай как следует. Никто в квартиру не входит. Предупреждаешь сначала по телефону, потом звоните в дверь. Когда босс выходит, один садится с ним в лифт, а другой бежит по лестнице пешком. А это зачем? Удивился десант. Эх ты, умник стайросовый, покачал головой швец. Здесь шахта лифта решетчатая, кабины с фанеры красной. Если киллер сообразит, он на любом промежуточном этаже, на третьем или пятом, пальнет из подствольника в кабину и улетите вы с зорницей до подвала. А так ему здесь строить огневую точку будет не с руки. Уяснил, согласился десант. Какие еще указания? Пока все. Запомни, двое в машине контролируют ситуацию на свежем воздухе. Должны промацать весь фасад дома. Как только шеф спустился в подъезд, охранник от дверей смещается к автомобилю, и только тогда, открыв дверь, вы засаживаете шефа. Степаныч, весело пошевелив своим громадным подбородком, заверил десант. Пусть только сунутся, мы ему трем на сяр так надолго запомнят. Швед сбросил. Запомни, десант, я никому никогда не утираю носы. Нужен мне чей-то сопливый мокрый нос. Гораздо проще отрезать. Спускайся вниз, дожидайся. А сам позвонил в стальную дверь. Прислуга долго рассматривала его в глазок, потом отперла замок и молча проводила на кухню. «Привет!» — махнул рукой Джангиров. Он пил чай из хрустального тюркского стаканчика армуды. «Хочешь чай?» Чай был золотисто-багряного цвета, как октябрьский кленовый лист. Нежно, но настойчиво благоухал солнцем. Швец пожал плечами. «Тоже мне угощение!» Вареная вода с сушеной травой. Ты бы, босс, предложил чего-нибудь вкуснее. Обретаешь к старости дурные привычки? Джангиров усмехнулся. Не придумывай. Я знаю, что ты крепкая и вечером не больно-то потребляешь, а уж с утра. Тоже верно. Это я для куража, вздохнул швец. Дела непонятные. Похоже, непруха поперла. Что такое? Звонил я одному человечку в Нью-Йорке. Есть там у меня резервный каналчик, лежит в затишке. Рассказывает неприятные вещи. Веню, лекарь, не то менты грохнули, не то захватили с товаром. Или этот сумасшедший сам разбился. С каким товаром? Встревожился Джангир. Не знаю точно, но есть слушок, будто у него взяли груз зубариков рыжих. Джангиров полыхнул желтым рысячьим глазом. Как это может быть? Я же тебе давно запретил этим заниматься. Швец, защищаясь, поднял руки, быстро заблекотал. Успокойся, шеф, я твоих приказов никогда не нарушаю. Может, это вообще только пугалица, а может, ему сплавил до отъезда еще Бастанян. Я к этому отношения не имею, клянусь Христом Богом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, резко с подвизгом закричал Джангиров. Смотри в глаза! Что ты мне тут крутишь и врешь? Как могли быть зубы у Бастаняна, которые он сдал Вите? Они могли идти к нему только от лекаря. Ну, я об этом же и говорю. не зная я, что там произошло.